Рано утром мы вышли за околицу деревни. «Теперь куда?» – спросила я кота. «Вести мы куда? Домой?» – обозначил наш маршрут тот. «Пора бы уже твоему Ивану передать для нас весточку. А может, он мечтательно закатил глаза. Он уже вернулся с Василисой и ждет нас в избушке». «Хорошо бы», – вздохнула я, потирая бока. «Все-таки ночлег на лавке, покрытой овечьей шкурой, это не ночь в пятизвездочном отеле. Я уже так соскучилась по своему мягкому диванчику в московской квартире. Скорее бы уж закончилась моя последняя миссия и домой». «А как добираться домой будем?» – поинтересовалась я, когда мы свернули на тропинку, ведущую к лесу. «Пешком?» Блудная ступа, доставив нас к Замышляевке, снова взбрыкнула и умчалась в освояси. «Пешком-то долго!» Кот остановился, почесал лапой за ухом, что-то решая, и объявил. «К лешему обратимся, он нас своими тропками вмиг к избе выведет!» Я глянула на кромку приближающихся деревьев и вдруг ощутила непонятную тревогу, как будто по сердцу царапнули острым когтем. «С чего вдруг?» Ничто не предвещало опасности, кот, не выдавая беспокойства, в припрыжку бежал к деревьям, и то и дело, подскакивая к траве, росший по краю тропинки, шаловливо сбивал лапкой росу с цветочных шляпок. Лес был диво, как хорош в лучах рассветного солнца. Хоть фотографируй его на календарь красоты природы, или пейзаж с него пиши. Розовое небо подпирают верхушки сосен великанов. И лес представляется сказочным замком, обнесенным высоким забором. Забор зелен, и легко можно представить, что это не деревья стоят, сплетшись ветвями, а вьюны обвивают высокие каменные стены. А кроны деревьев, растущих вдалеке, можно принять за россыпь башенок, которые высятся в центре сказочного замка. «Замок спящей красавицы», – завороженно прошептала я, не сводя глаз с леса. «Чего бормочешь?» – обернулся ко мне кот. «Да так!» – я не стала посвящать его в свои мысли. Однако чувство тревоги по мере приближения все крепло, и я невольно замедлила шаг. Лес таил в себе неясную опасность. Он пугал, несмотря на присутствие лешего. Хотелось развернуться и бежать со всех ног обратно в деревню, забиться в сени гостеприимной хозяйки, укрыться с головой овечьей шкурой и лежать, не высовывая носа наружу. «Ты чего там замешкалась?» – Варфоломей нетерпеливо тряхнул хвостом. «Ты...» – я облизнула пересохшие губы. «Ничего не чувствуешь?» «Чувствую, что родная избушка уже близко», – усмехнулся он. «А там и печка, там и сливочки в скатерке. Догоняй!» Кот в несколько прыжков достиг леса и исчез за раскидистым кустом. Я нехотя прибавила шаг и вдруг поняла, что меня насторожило. Мертвая, абсолютная тишина, не нарушаемая ни птичьим гомоном, ни хрустом веток. Из лесу не доносилось ни звука. Пригоршня мурашек скатилась по спине, но я пересилила страх и ступила под сень деревьев. Лес изменился. Я почувствовала это сразу. Когда я в первый раз попала в лес, в пылу обиды, сбежав от избушки подальше, лес заражал своим спокойствием. Теперь же в воздухе царило ощутимое напряжение, предчувствие чего-то недоброго. Страх. Кот метнулся к моим ногам, зашипел, выгнул спину. От ближайшего дерева отделилась темная тень, и я испуганно вскрикнула. «Леший!» – ошеломленно выдохнул Варфоломей. «Что случилось?» Фигура вышла из тени на свет, и я потрясенно ахнула. Невозможно было узнать в поникшем оборванце лешего. От прежней цветущей красоты не осталось и следа. Он еще больше подурнел с нашей последней встречи. Глаза потухли, кожа потускнела, губы посерели. Спутанные волосы торчали соломой и были пересыпаны сухими листьями. Передо мной стоял человек, сломленный горем. «Плохо выгляжу», – невесело усмехнулся леший, и даже голос его прозвучал по-другому. Прежде звеневший ручьем, сейчас он скрипел, как сломанная ветвь. «Сам знаешь», – не стал деликатничать Варфоломей. Леший мутным от горя взглядом посмотрел на кота и выдохнул. «Лес болеет». «Вижу», — хмуро заметил кот. Судя по его тону, вид Лешего был показателем здоровья леса, и любые природные катаклизмы мгновенно отражались на внешности лесного хозяина. «Рассказывай, мр!» Неведомая хворь на деревья напала, и дня не проходит, чтобы вековой дуб или красавица сосна не пали, с горечью поведал леший. «А в чем дело?» — мрачно спросил кот. «Гниль их изнутри разъедает. Еще вчера обходил лес, стояли деревья, глаз радовали. Сегодня иду, не видать красавицы березки». На глазах лешего проступили капельки росы. Голос заскрипел, как поверженное грозой дерево. «Бегом туда, на полянке трухлявый пень, да прогнивший насквозь ствол. Сперва думал, обойдется, а теперь уж...» Он в отчаянии махнул рукой. «Рассказывай с самого начала», — велел кот. Леший пошатнулся и, нуждаясь в опоре, прислонился к клену, а затем, избегая встречаться с нами глазами, заговорил. Так пациент, который всю жизнь отличался отменным здоровьем и вдруг почувствовал себя плохо, оттягивает визит к врачу в надежде на выздоровление, а когда становится очевидным, что без лечения не справится, приходит на консультацию, и каждое слово дается ему с трудом. Это началось вскоре после исчезновения Василисы. Однажды я проснулся, когда солнце уже было высоко в небе. Я был сильно удивлен. Жаворонки, свившие гнездо в кроне дуба, служившего мне жилищем, не разбудили меня на рассвете своим пением. Я поднял голову и увидел, что гнездо пусто. За одну ночь исчезли и птицы, и их птенцы. Это происшествие меня встревожило, но попрыгуньи птицы так непостоянны, что я не придал этому особого значения. На следующие несколько ночей я провел под сенью клёна и пробуждался под пение другого птичьего семейства, но потом снова проспал. Поднял голову, пернатых в гнезде не было. Заволновавшись, я обошел весь лес и увидел жаворонков, соловьев, дроздов, лесных синиц, перепелок, малиновок. Стало меньше. Они исчезли без следа. Белки поведали, что птицы срывались со своих мест, бросали гнезда и улетали неизвестно куда. Как назло, Василиса ушла проведать своих и не могла помочь советам. Тогда же я начал подмечать и другие тревожные признаки. Стал пересыхать лесной ручей, не помог даже проливной дождь. Зато после дождя мухоморов и поганок народилось больше, чем добрых грибов. Корни побегов стали подгнивать, зато в кронах крепких деревьев появились сухие листья. Я лечил лес как мог, где необходимо подсушивал или увлажнял почву, ограничивал распространение мухоморов, оберегал подосиновики и подберезовики, расчищал русло ручья от камней и веток. Все вроде бы вернулось на свои места. Лес вздохнул полной грудью, и я вздохнул вместе с ним, тем временем в лес набежали мужики, желающие худо бабе-яге, и я увлеченно принялся путать тропинки, уводя их по ложному пути, как-то водил троих, среди которых один особенно гнусно отзывался о яге. Яна подтвердит. Я кивнула, вспомнив байки подлого Сидора. «Чтобы проучить, вывел их к болоту», — продолжил леший, и встретил старого приятеля, водяного. Тот, заскучавший в своей заводе, с радостью принял мужиков и обещал устроить им хорошую головомойку. Я жалостливо сглотнула, вспомнив бесхитростное лицо Фрола и его мечту о женитьбе на царевне. Жалко молодца. Ушлый Сидор живее всех живых, а Фрола, поди, теперь рыбы глодают. Неспроста же Сидор хотел наврать, что упыриха загрызла двух его попутчиков. Значит, Фрол и Клим и впрямь погибли только в топе болота. «Мужики после такого в лес больше в жизни не сунутся», — продолжил леший, убедив меня в том, что моя скорбь по Фролу преждевременна, а водяной в первую очередь шутник и затейник, а не маньяк-топильщик. Но прежде чем за них взяться, водяной пожаловался, что реки в последнее время мелеют, озера заболачиваются, рыба гибнет. Люди воду мутят. Я мигом смекнул, что и в его угодьях творится что-то неладное, как и в моих. Не стал тревожить его раньше времени, а решил к избушке наведаться, узнать, нет ли вестей от Василисы. Достал медок, домчался до заветного малинника, где ягода самая сладкая в лесу, набрал ягоды, не удержался, попробовал одну и скривился. Кислятина. Скушал еще ягодок с разных кустов, везде одно и то же, испортился этот малинник. Я мигом к ближайшему. К счастью, там все в порядке оказалось. Ягода сладкая уродилась. Я на гостинец набрал и к избушке. Хоть Василисы на месте и нет, а не привык я с пустыми руками являться. А там уж вы знаете. «Что же ты не сказал тогда, зачем явился?» — пожурил кот. «А, отвлекли вы меня, развеселили, я и поддался вашему настрою, думал, чепуха все. Просто сложилось так, что птицы раньше улетели, что в лесу неурядицы были, да и вроде бы утихло все моими стараниями». «Вот почему леший во время нашей первой встречи выглядел цветущим, догадалась я. Временное затишье дало ему восстановиться, набраться сил и красоты». «А как же слова водяного?» — сощурился кот. «Я тогда подумал, что он краски сгущает», — понурился леший. «И у него тоже все наладится, если он за дело возьмется, да речки с озерами почистит. А теперь сам видишь, как все сложилось». Он склонил голову, и со взлохмоченных волос слетело несколько увядших ромашек. «Вижу», — хмуро сказал кот. «А с водяной мр что?» «Тоже худо», — вздохнул леший. «Из рек вода уходит, озера мутнеют и зарастают камышом. Раньше такие перемены месяцами длились, а сейчас в считанные дни происходят. Было озеро кристальной чистоты, глядь, а уже болото». «Местному Гринпису пора бить тревогу», — пробормотала я. Леший поднял на меня мутный от горя взор. «Что ты сказала?» «Не обращай на нее внимания», — сердито зашипел кот. «Вечно она блажит». «Василису мне надо», — тихо прошелестел леший. «Только она знает, как напасть победить». «Да, без Василисы никак», — вздохнул Варфоломей. Вот все и выяснилось. Василиса и есть местный Гринпис. За порядком следит, экологические катастрофы предотвращает. «Мрван уже отправился на поиски», — обнадежил лешего кот. «Знаю, я за ним приглядывал до самого Златограда», — кивнул хозяин леса. «Он позавчерашним вечером туда добрался». Новость отозвалась теплом в сердце. С Ивом все в порядке, спасибо лешему, который, несмотря на свое плачевное состояние, отвел от рыцаря опасность в пути. Не случилось бы чего в самом городе, и еще этот сон с Ивом, угодившим в яму. Все сны, которые я видела здесь, предупреждали об опасности. Колобковый кошмар уберег от ведьминых пирожков, а во сне, в котором Ив оказался в ловушке, я спасалась от ведьмы, присвоившей мою молодость. И если видение про ведьму оказалось правдой, как бы и с рыцарем ничего не случилось. «Вот только вестей от него пока нет», — укрепил мое беспокойство леший. «А ведь у нас уговор был, как он только что разузнает, то сразу через сороку передаст». «Но еще не вечер», — не выразил тревоги кот, — «объявится». «На дорогах тоже неладно», — глухо сказал леший. «Разбойников развелось, как никогда, волки лютуют, даже огня не боятся». «Да это не только леса и реки болеют, все лукоморье занемогло», — в задумчивости протянул кот. «И началось это после ухода Василисы», — тихо добавила я. Оба, и кот, и леший, впились в меня глазами, словно я сказала что-то сенсационное. «Сначала Василиса исчезла», — начал леший. «Потом нехорошо о бабе Яге заговорили», — подхватил кот. «Потом лес за ним мог», — продолжил леший. «А там и на речные угодья напасть напала», — заметил Варфоломей. «Кто-то пытается лишить всех нас силы», — выпалил леший. «Вашу с водяным силу подрывает», — согласно кивнул Варфоломей. «А бабушкино честное имя чернит и людей против нее настраивает. Мр, не ровен час избушку подпалят». «Знать бы, кто этот злодей!» — хором воскликнули кот и леший. «Уж я бы ему зенки выцарапал!» — вспыльчиво пригрозил Варфоломей. «Уж я бы его еловыми ветками отходил, да диких пчел на него натравил!» — стиснул кулаки леший. «Одно могу сказать точно», — вмешалась я. «Это не забава, не стеша и не любава». «Мр, сразу все стало ясно!» — пробурчал кот. «Неужто Кощей?» — предположил леший. Я вздрогнула. Кощей в моем списке подозреваемых значился последним, хотя Варфоломей настаивал, что Кощея, как самого загадочного кудесника, нужно проверять в первую очередь. В душе я надеялась, что Ив разыщет Василису раньше, чем я доберусь до конца списка, и Василиса мигом разрулит все проблемы, как и положено порядочной бабе-яге. Пока же было ясно одно – кто-то стремится избавиться от самых влиятельных соперников, в числе которых Яга и властелины водной и лесной стихий. То ли этот кто-то не терпит конкурентов, то ли опасается, что Яга, Леший и Водяной могут помешать его грандиозным планам. А планы в этом случае могут быть только одни – подчинить себе Лукоморье, удерживая бразды правления с помощью магии. Честно говоря, образ Кощея с ролью властелина Лукоморья у меня никак не вязался. Сказывались все те же сказочные стереотипы. Кто такой Кощей? Его тихие радости – прекрасную царевну похитить над Иваном Царевичем, явившимся невесте на выручку поглумиться, между делом над златом почахнуть. Ни в одной из сказок Кощей не желал царствовать и всем владеть, не считая кинофильма «Там на неведомых тропинках», где Кощей при помощи соловья-разбойника Змея Горыныча и Лиха Одноглазого пленил царя Берендея и партизанку Бабу-Ягу, а после заседал в царском тереме, облюбовав трон. Но я в эту историю никогда не верила, потому что Баба-Яга там была... тетка пионера, который в итоге всех спас, а пионерия и сказочное Лукоморье в моем сознании несоединимы. Пока же наверняка я знала одно – Кощей – темная личность, и слухи о нем ходят самые мрачные, а посему заводить с ним знакомство я не спешила. Тем более после репортажа Колобка и его рассказа о лысом, старом, злобном старике. «Может, и Кощей», — ответил кот на вопрос лешего, почесал за ухом и к моему облегчению добавил. «А может, мр, не он?» «Возможно, я чем помогу?» — встряла я. Кот покосился на меня с сомнением, леший поднял покрасневшие глаза с надеждой. «Не сильна она в природной магии», — разбил его надежды бессердечный Варфоломей. «Но я могу хотя бы посмотреть», — заупрямилась я. «Глядишь, пойму, в чем дело». «Я покажу», — торопливо сказал леший, цеплявшийся за любую соломинку. Кот закатил глаза и дернул хвостом, всем своим видом выражая безнадежность моих попыток и тем самым разжигая во мне веру в победу. «Веди», — велела я и шагнула вслед за лешим в коридор между деревьями, которые расступались перед нами на глазах.